Неужели ты догнал? — засомневался Корнеев, выразительно посмотрев на объемистый живот Карасикова. — Ты не косись, Гошенька. Слава богу, не в Америке живем. Там, говорят, даже генералов кросс бегать заставляет. А у нас просто окликнул, предупредил. Стрельнул для порядка в воздух. Он и плюхнулся на землю. Теперь ходи, за патрон отчитывайся. Отчитаешься. А то, — весело подтвердил капитан, — знать бы, что важную птицу задержали, из личных запасов недостачу восполнил бы. Ладно, шучу. Пошли посмотрим, что ли? Небось, не терпится. Сержант пока приглядит. На дверях автофургона не было даже пломб. Когда они с характерным лязгом распахнулись, Корнеев увидел множество одинаковых серых рулонов. Такие же валялись и в Сатурне. Флизелин. «Неужели пустышку вытянули?» — огорчился капитан. «И в накладной указана материя». Че было бежать, а я еще палил. Не торопись, Паша. Это не важно, что накладная правильно оформлена. Тут дело в отправителях и получателях. Ну-ка, ну-ка. Корнеев взял у Красикова накладную. Кому это там рулончики? Ага. Ташкент. Кооператив. Юдус, прекрасно. Куда ни посмотри, кооперативы в поте лица вытаскивают нашу экономику из кризиса. Если бы еще и сырье не воровали, цены бы им не было. Цена-то солидная, 2 трупа. Или уже больше. Ишь ты, кровожадный какой. Пока один, второй не найден, так что пока молчок. Ты лучше скажи, сколько тебе этот тип предлагал, чтобы ты отвязался? Начал с 10, побагровел капитан. На 100 застопорился. Недорого ценят нас сатуряне или, правильней, сатурновцы. Что в лоб, что в полбу. А вот кто он на самом деле, мы еще узнаем. Ты вот мне что скажи, Паша. Как его попутчик выглядел? Здоровенный такой казах. Я его как следует не рассмотрел. Мне водитель был нужен. Ну, что там? Стрижен коротко, джинсы темные, рубашка с короткими рукавами. Синяя, кажется. Лицо... Он только раз обернулся. Крупная, темная, угрюмая. Не красная? Да нет, вроде обычная. Но я даже не уверен, что смог бы его опознать. А твои ребята? Спроси. Однако никто из инспекторов ничего не мог добавить. Все занимались водителем. Открытое окно и широколопастный вентилятор не спасали от удушающего зноя. А тут еще задержанный курит одну сигарету за другой. Волнение его, понятно. В чем заключается его участие в преступных действиях, Корнееву придется выяснить в первую очередь. Смуглый, остроносый парень угрюмо поглядывал на майора из-под густых, сросшихся бровей. Итак, Абишев Хаким Исмайлович, уроженец села Ганюшкино, 1968 года рождения. Все верно? До чего там? Я имею в виду не ударение. Это ваше подлинное имя и фамилия? А то уголовного нашли. Все настоящее. Значит, вы работаете в кооперативе «Сатурн» экспедитором? И именно сегодня, как указано в накладной, председатель и бухгалтер поручили вам доставить груз в Ташкент. — Ну, ясно, — отрывисто бросил Абишев. Майор коротко хмыкнул. Председателя скоро доставят сюда для очной ставки. Прошу вас учесть следующее обстоятельство. Бухгалтер кооператива «Сатурн» исчез или убит 2 дня назад. Похищена крупная сумма денег. Не знаю я, кто там исчез. Абишев снова потянулся за сигаретой, но майор жестом остановил его. Я о деньгах ничего не слышал. Мне сказали, вези, я и повез. Кто сказал? Ваш начальник на работе? Ну что вы измываетесь? Вы же выяснили уже, что я нигде не работаю. Ну и что? Прошли те времена. За это теперь не судят. Это напрасно вы так думаете. И вообще тому, кто замешан в особо крупных хищениях, и тем более в убийствах, смешно бояться получить год-другой за паразитический образ жизни. Преступление — труд большой и зачастую нелегкий. Да вы что говорите? Какие преступления? Глаза парня гневно вспыхнули. Он судорожно сжал кулаки. Ничего я не знаю, ничего не скажу, сами разбирайтесь. Мне доверили груз везти. А кто он там, председатель кооператива или совета министров? Мне до фени. Я у него документы не спрашивал. Он меня работать нанимал, а не воровать. Корнеев видел, что задержанный озлоблен. Пережал. Того и гляди, вообще перестанет отвечать лишнее, затяжка. А как дорого время. Ладно, Абишев, незачем нам ссориться. Вы попали в очень неприятную историю, и выпутаться сможете только в том случае, если полностью доверитесь нам. Взгляните-ка, это один из работников кооператива «Сатурн», вернее, то, во что его превратили убийцы. Абишев внимательно всмотрелся, и его передернуло. Это не липа. Человек действительно из Сатурна. Еще двое пропали без вести, впрочем, один из них при трагических обстоятельствах. Не надо меня накачивать. Абишев расстегнул ворот грязноватой рубашки. Я майор уголовного розыска, так что мне дешевить незачем. Моя задача — срочно встретиться с теми, кто впутал вас в эту авантюру, даже не намекнув, чем она может окончиться. Хочу услышать ответ на вопрос, кто был с вами в машине. Со слов сотрудников ГАИ я уже примерно представляю его внешность, но вы могли бы помочь. Более основательно. Учтите, от ваших показаний выиграете прежде всего вы. Сказать нет, лихорадочно соображал Абишев. Как бы беды не было. Вдруг он блефует. Надо хорошенько обмозговать. Не принимать все за чистую монету. Как этот бил себя в грудь. Только до Маката доедем, а там все верняк. Даже из города не вышли. Сразу ясно было, если попадусь, то он свалит. Случайный попутчик. Это я случайный. Что в машине товар краденый, как 2x2. Но зачем же людей так увечить? Может, все-таки заливает майор? Молчать? А завтра всплывет моя судимость, и все, кранты. Надо потянуть. Товарищ майор, клянусь, ничего о нем не знаю. Ну, назвался Рашидом. Сказал, что председатель кооператива. Давайте лучше завтра поговорим. Может, ночью что я вспомню? Не тот случай. Тут люди гибнут, а вы... В молчанку играть собираетесь. Для меня совершенно очевидно, что вы в этой истории сбоку припеку, но нам важны абсолютно все детали. В дверь нерешительно постучали, майор досадливо поморщился, но тотчас посветлел, увидев в дверях кабинета Фришмана. «Милости просим, Борис Ильич, а где же капитан? Неужто опять разминулись? А он так ждал сегодняшней встречи. Как же разминулись? Побежал в свой кабинет, не побоялся оставить меня одного. Знаешь, ты из вашей конторы так просто не выберешься. Ну-ну, просто капитан глубоко верит в вашу порядочность. Честному человеку даже у нас все дороги открыты. Смеетесь? Это у вас кто, стажер? Ну, теперь держись, уголовный мир. Ну вот и товарищ Куфлеев, я же говорил. За развязностью Фришмана проступало тайное беспокойство. Корнеев решил слегка умерить его пыл. Борис Ильич, как у вас со зрением? Участливо осмелился он. Пока не жалуюсь, обхожусь без очков. Тем более странно, что же вы своего работника не признали. Майор кивнул на Абишева. А ведь такие ценности ему доверяете. Абишев сидел, уставясь в пол, и после слов Корнеева даже не пошевелился. — Какого работника? — Какого? — Впервые вижу! — всполошился Фришман. — Заявляю официально. Я о ценностях ничего не знаю. Это что-то новенькое. — И подпись не ваша? Куфлеев аккуратно положил взятые со стола накладные в раскрытую папку. — Позвольте, позвольте! — сунулся к столу Фришман и стал, не касаясь бумаг, всматриваться в закорючки. — Чистейшей воды подделка! — Похоже, конечно, но не моя. Десяток экспертиз подтвердит. — Обойдемся и одной. — Так подведем итоги. Подпись не ваша, товар тоже. Сидящего здесь гражданина вы не знаете, верно? — Все верно, товарищ капитан. Я могу задать вопрос этому молодому человеку. Куфлеев неожиданно резко поднялся, заслонив своей гибкой фигурой Абишева от Фришмана, а затем с утрированной любезностью приобнял Бориса Ильича за плечи и развернул к выходу. — Уж вы не обессудьте, Борис Ильич, но я вас попрошу минуту обождать. Что-то много загадок накопилось. Мы тут маленько посовещаемся. С этими словами он захлопнул за Фришманом дверь. Не признал вас председатель кооператива. Так-то, Абишев. Плохо ваше дело. И вы молчите. Ничего не надумали? Нет. Еле слышно пробормотал тот, отрицательно мотнув головой. Смотрите, не пришлось бы пожалеть. Это по делу. Что в камере свет тусклый, не так глаза режет. И сигареты майор разрешил. А ведь не положено. Неплохой он, мужик, но свободу за куриво не продам. Хотя за решеткой, особенно в первые дни, тянет по-страшному. Ах, один хрен. Следователь еще подкинет. Я ему пока нужен. Мои-то накрылись в доход государства. Статья-то будет с конфискацией верняк. Ну, изымайте, изымайте. В кармане всего 200-е, да и те Рашидовы. Что это там майор про какие-то особые хищения дудел? Не в масть. В лагере насмотрелся расхитителей. Их за километры видать, а Рашид такой же, как я, алкаш драный. Да, это они сегодня такие вежливые. А как расщухают, что у меня судимость, по-другому заговорят. Тоска. И года на свободе не погулял. Я им так и завернул. Сидел, мол, по мелочи. И сейчас старое вспомнил, решил машину угнать. Не на продажу, а так. Покататься захотелось. И попутчика подобрал, чтоб не скучно было. А про путевку спросит? Кстати, почему сегодня об этом молчали? Ждут, что в сознанку пойду. Может, и вправду расколоться по мелочевке, пока хуже чего не прилипло. Дело-то, видать, грязное, мокрое. Начать с того паскудного фотографа. Ой, козел. Без языка в казахский аул торговать завалился. Я уж думал, что вся эта мура анилиновая давно перевелась. Высоцкий, Гайка Митич, Пугачева, индианки Галапузы и даже целующаяся парочка в рамке из голубков с бессмертным призывом «Люби меня, как я тебя». Я тогда в магазине с этой мымрой воевал. Не дает в долг, хоть сдохни. Правильно, конечно. Кто там собирался отдавать? Но бойся! Я когда с зоны пришел, сразу заметил, зауважали меня люди. Поначалу и поили, и кормили, потом, конечно, меньше. Прям хоть работать иди. На бутылку-то надо. Еще и участковый привязался, долбит и долбит. Оно бы, конечно, лучше не связываться с работой, но с неба же не свалится. Я как углядел того чудика в окно, сразу смекнул, ага. Стоит со своей сумищей, через плечо башкой крутит, будто ищет кого-то. Бросил я продавщицу и к нему. Тот сумку на землю поставил, ждет. Драться, что ли, собрался? Это нам запросто. Нет, вроде спокойный. На бутылку сходу кинул. Звать Гена. Правда, ныл что-то про государственные деньги. Сдавать, мол, придется. Но это нам известно. Хватало на соседних нарах таких родителей за народное добро. Сговорились. Мне полсотни. И по окончании работы пузырь. Без меня он сроду бы свою мазню не расторговал. В домах одни старики да дети, те и другие больше 10 слов по-русски не знают. С моей помощью часа за два Генкина сумка опустела, зато карман припух. Зелененькую отстегнул. А куда ему деваться? Я уж было решил, что-то много денег везет из наших краев. Не меньше 500 набралось. Мигнуть бы ребятам. Они неподалеку вертелись, и остался бы он в трусах, но передумал. Мало ли нынче всякого жулья с крышей развелось. Может, и заявление подать. Мочить за такой пустяк, когда весь аул нас вместе видел. А он вдруг пристал ко мне, как репей. Поехали, да поехали с ним в город, и все тебе тут. Понял. Видно, что без местного делать ему здесь нечего. Выгоднее поделиться. И то сказать, хоть бы на казаха похож был, а то так, тьфу. Плюгавый, плешивый, лет 30, а присмотришься, так и все 40. Говорил, что привез из Саратова 1500 картинок. Значит, и мне кое-что обломится. Эх, знать бы тогда, чем все это кончится. Обежал бы его десятой дорогой, как холерного. Да что, Генка, сам виноват. А как ладно все началось. В Гуреве я, понятно, бывал не раз. Но на гостиницу Айк-Жайк только косился, да слюнки глотал. Еще в поезде Генка сказал, что у него там двухместный номер. Снял на неделю, так что с жильем проблем нет. Но ключа мне не выдадут. Карта гостя выписана только на него, так что я буду жить нелегально. Это и устраивало, хотя вполне мог меня оформить. У меня и паспорт был. И права я на всякий случай взял, мало ли. За 3 дня распродали картинки без приключений. И все благодаря мне. Не любят у нас приезжих, которые набивают карманы за счет казахов. Правда, получилось не очень-то справедливо. У меня 3 сотенных в кармане, а у него на 2000 больше. Рисковали-то одинаково, когда по домам шлялись. Видно, он и сам это почувствовал, предложил отметить конец работы в ресторане. Расслабился. Все обещал, что через неделю приедет и сам. Снова вместе со мной подработаем. А ты мне сегодня мое отдай. Я от твоего не откажусь. Иди, знай, приедешь ли ты сюда. Или в другую сторону подашься. Верить теперь никому нельзя. Лучше уж синиться в руках. В общем, концовку вечера не очень помню. А Генка после коньяка и вовсе в осадок выпал. До водки не дотянул. И зачем ему понадобилось этого Рашида за стол приглашать? Нет, чтобы тихо, мирно надираться с другом. Правда, Рашид помог Генку до номера дотащить. Сам бы я не справился. Но куда только этот олух швейцар смотрел. Руки чесались отшить этого краснорожего верзилу. Да и сам на птичьих правах. Чуть шум, и все. Пиши пропало. Генка лыка не вяжет, бормочет что-то вроде «поезд, ехать надо». А Рашид еще и бутылку с собой прихватил, и куда в него лезет. Наконец его проняло, заперся в туалете. Вытащить из нагрудного кармана у Генки бумажник, выпотрошить его и воткнуть назад. Минута! Рашид о его существовании вряд ли догадывался. В ресторане расплачивался я. Когда он весь мокрый вернулся, я наотрез отказался от водки, тем более что закуской ему служила водопроводная вода. Рашид принялся за бутылку сам. Я ему сказал, что Генка что-то лопотал о поезде, о том, что боится опоздать, он ноль внимания. Когда я вышел, поймал такси и через 20 минут был на вокзале. И здесь я пролетел. О том, что через час идет Москва-Душанбе, причем прямо через Ганюшкина, знал не я один. Я-то идиот. На самом деле собирался мотануть в Москву, не сходя в своей дыре. Можно было таксисту сунуть 100. Он бы на любую ближнюю станцию меня подбросил, там бы и сел. Это я сообразил, когда рядом со мной выросла туша Рашида. И Генка с ним, конечно. Будто и не пил. Протрезвел с перепугу. А уж у Рашида морда хоть прикуривай. И постовой сержант неподалеку косится, дверь открыл под свистящей надписью «Милиция» и что-то вовнутрь говорит. кинуться бы к нему, попросить, чтобы защитил. Ну да Генка при деньгах скажет. И Рашид подтвердит, Рашид. Он все же свой казах. Он стоит огромный, как бабушкин шкаф, такие всегда добрые. Может, жалится. Но стукнет раз для порядка, и действительно. Тот будто мои мысли прочитал, подошел, ухмыляется, обнял за плечи так, что у меня дыхание перехватило, уговаривает. Не трепыхайся, Хаким. Не надо волноваться, с кем не бывает по пьянке. Идем скорее отсюда, а то, гляди, еще один мусор высунулся. Заметут всех. Я и пошел. Как телок на убой. Рассопливался, слезу пустил. Может, действительно ничего страшного. Простят. О работе с Генкой придется забыть. Ладно, забьюсь в аул, черт с ним. В механизаторы подамся. Но как бы отвязаться от них? Может, и с денежками, черт-то лысого. Такси свободных сколько угодно. К поезду подоспели. Москва, Душанбе, который без меня уйдет. В гостиницу! Скомандовал Генк. И уселся рядом с водителем. Мы с Рашидом на заднее сиденье. Они бы с радостью меня между собой зажали, да таксист так не повезет. В разброс ему безопаснее, если что. Генка сразу деньги потребовал, я, конечно, отдал. Тот пересчитал и в карман. Рашид ему напомнил, а за помощь Генка отвалил ему сотню. Но тот недовольно засопел, отвалил еще. Тут уж я и набрался духу. Гена, мои 300 тоже у тебя кровные, заработанные. А он не звука. Чувствую, что и Рашид ждет ответа. Вот так и подкатили к гостинице. Генка выскочил из машины первый и сказал, что в номере разберемся. Тут я смекнул, что снова пролет. Генка проплыл мимо заспанного швейцара, ткнул ему под нос визитку, подмигнул, покосился на нас с недоумением и пошел к себе. «Я ему стой!» Он пожал плечами, остановился, на вопрошающий взгляд швейцара отрицательно покачал головой. Нас с Рашидом, конечно, не пропустили. До утра мы ошивались у гостиницы. Глаз со входа не спускали. Но наш приятель не появился. А в 8, когда дежурные сменились и посторонних начали пускать по паспортам, я поднялся наверх. Номер убирала горничная. Я спросил, где Желез? Она мне сквозь зубы выехал. Здрасте. Сквозанул. Через черный ход, который мы не догадались перекрыть.